Наступившая распутица принудила путешественников путь от реки Копи до Советской гавани совершить вдоль морского берега на орочских лодках. Во время последних двух маршрутов попутно были обследованы реки Батчи, бухта Грасевича и Хади, бывшая императорская, впадающая в Советскую гавань, а также несколько притоков Анюя и Копи. Следующими маршрутами экспедиции были: первое — по берегу моря от Советской гавани до залива Декастре. Вторая — от озера Кизи через Сихот и Олень по реке Тумнину до моря. Третья — по притоку Тумнина реке Акуру снова через Сихот и Олень до Хунгари и по ней до впадения ее в Амур. Этим маршрутом, как не имеющим отношения к вопросу о железнодорожном пути на Советскую гавань, в настоящей статье описания не даются. Все свои маршруты автор сопровождал полуинструментальной съемкой. Измерения расстояний производились хорошим шагометром, показания которого вводился коэффициент поправок, получаемый ежедневно с переменной обстановки на трижды пройденные смерной цепью 50 сажень. Съемки привязывались астрономически, по выходе на Амур к морю и при перевалах через Сихот и Олень. В пути три раза в день производилась барометрическая нивелировка, которая при пересечении через водораздел производилась сначала через одну версту, потом через полверсты, через 100, 50, 25 и 10 сажень. Это дало возможность составить профили маршрутов и профили перевалов через водоразделы. Расстояния до вершин, находящихся впереди по долинам и в стороне от путей, определялись двукратными и трехкратными засечками, азимутами. Рельеф по сторонам маршрутов изображался в горизонталях и имел целью, с одной стороны, дать общее представление о ландшафте и характере горной страны, с другой – дать ряд ориентировочных пунктов, которыми другое лицо, имея съемки автора, могло бы руководствоваться и рассчитать по времени свой маршрут с большей точностью. Петрографический материал собирался в непосредственной близости к маршруту с соблюдением всех требований практической геологии. В настоящее время материал этот обработан в геологическом комитете в городе Ленинграде, и по нему может быть восстановлена полная картина выходов горных пород на дневную поверхность, что также имеет большое значение при расчете. Из всех пройденных маршрутов наиболее удобным оказался путь по долинам рек Анюю, Копи и Хади, как это указано на прилагаемой при этом схеме. Настоящая статья заключает в себе главным образом описание именно этого маршрута. Хребет Хихцир начинается у реки Уссури и тянется в направлении от запада юго-запада к востоку северо-востоку на протяжении 75 километров. Со стороны Хабаровска он представляется в виде ровной горной цепи без отрогов в стороны от себя. На самом деле в проекции хребет этот имеет весьма извилистую линию и дает к северу и к югу целый ряд отрогов, между которыми по распадкам бегут обильные водою источники, составляющие притоки. На севере – Красная речка, а на юге – река Черки. Гребень Хихцира не имеет остроконечных пиков, он состоит как бы из столовых и куполообразных вершин с более или менее глубокими седловинами между ними. Наиболее глубокой будет та, через которую ныне проложена Уссурийская железная дорога. К реке Сите на востоке Хихцир спускается довольно крутыми скатами и к западу все время повышается, имея наивысшую точку около реки Уссури – 860 метров. Отроги Хихцира в виде явственно выраженных цепей постепенно переходят в широкие холмы с пологими скатами, которые на севере соединяются с хабаровскими возвышенностями. Западная часть Хихцира покрыта крупным строевым лесом, состоящим из кедра, лиственницы, дуба, ясеня, березы и липы. Восточная часть хребта Хихцира в значительной степени выгорела и завалена колодником. Хабаровские возвышенности, на которых расположен Хабаровск в виде невысоких, сильно размытых холмов, тянутся километров на 15 по правому берегу Амура. Наиболее возвышенной частью их будут окрестности села Воронежского. Отсюда идет общее понижение на юг, хребту Хихциру, и на восток, где они сливаются с болотистой низиной Петропавловского озера, распространяясь по ней в виде невысоких релок. В недавнем прошлом Хабаровские возвышенности были покрыты хорошим лесом, впоследствии вырубленным на дрова и уничтоженным палами. Река Униха составляет небольшой левый приток Ситы. Она длиною около 30 километров, течет вдоль хребта Хихцира с северной его стороны и параллельно ему с запада на восток. В деталях она сначала в виде маленького ручейка течет к югу, потом поворачивает на восток, делает небольшой уклон к северо-востоку и во второй половине своего пути держится все время восточного направления. Униха впадает в реку Ситу, недалеко от ее устья, бассейн озера Петропавловского. Верховья реки проходят по местности, оголенной от леса пожарами и ныне занятой под пашни. Тут же недалеко и селение Красная речка. В среднем течении река Униха проходит в непосредственной близости от рогов Хихцира, среди редколесья, тоже носящего на себе следы частых пожарищ. Здесь местные крестьяне производят порубки для доставки дров в город Хабаровск. Несомненно, в ближайшем будущем вся долина реки Унихи, а равно и северные склоны Хихцира, будут оголены от леса. В нижнем течении речка проходит по местности, сильно заболоченной, где релки чередуются с топями. На релках растут береза и осина, исключительно дровяного характера. Топография этих мест такова, что проведение железной дороги вполне возможно в обход восточной части хребта Хихцира, северные отроги которого подходят к реке Унихе в виде пологих и широких увалов с весьма сглаженными контурами. Грунт твердый, местами каменистый, глинистый и песчаный, хорошо дренажированный множеством небольших оврагов, по дну которых бегут ключи. Материал для изготовления шпал и для постройки временных мостов, гатей, станционных построек находится под рукою. Река Черка течет по другую, южную сторону хребта Хихцира, по кривой, которая своей выпуклой стороной обращена на юг, а вогнутой – к хребту Хихциру. Черка берет начало в чрезвычайно размытого водораздела, по другую сторону которого находится бассейн реки Ситы, о которой речь будет ниже. Этот водораздел имеет меридиональное направление и по существу является одним из отрогов Хихцира. Он представляет из себя невысокое плато, покрытое редколесьем из лиственницы, кедра, липы и черной березы. Перевал в реку Ситу на